развитие черной металлургии, машиностроения, химической и легкой промышленности, коренные изменения в сельском хозяйстве на основе коллективизации, повышение материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся. В выполнении этих масштабных решений важную роль сыграло социалистическое соревнование. 20 января 1929 года по указанию ЦК ВКПБ в «Правде» была опубликована статья Ленина «Как организовать соревнования». Она прозвучала как пламенный призыв партии претворить ленинские заветы в жизнь. Он нашел горячий отклик среди широчайших масс трудящихся. Первым в стране начал соревнование комсомол. Вместе со всей молодежью в борьбу за снижение себестоимости и улучшение качества продукции включились комсомольцы Украины. Оргбюро ЦК КПБУ признало необходимым создать комитет руководства, который возглавил Постышев. 27 марта комитет обратился ко всем партийным организациям с призывом поддержать инициативу комсомола и повсеместно развернуть социалистическое соревнование. 30 апреля 1930 года в Харькове состоялось важное общественно-политическое событие. В этот день в помещении театра имени Шевченко собрались лучшие представители рабочего класса, чтобы подвести итоги социалистического соревнования в первом году пятилетки и определить задачи дальнейшего его развития. Открыл форум ударников труда Постышев. Приведенные цифры красноречиво свидетельствовали о громадных возможностях социалистического соревнования. Видя в социалистическом соревновании могучие средства успешного претворения в жизнь плана первой пятилетки, партия всячески расширяла его границы и возможности. Началось состязание между коллективами разных предприятий, городов и даже союзных республик. Павел Петрович Постышев был одним из инициаторов и организаторов социалистического соревнования рабочих и крестьян Харьковщины с трудящимися Москвы, Баку, Донской области. 29 января 1929 года на бюро Окрпарткома был рассмотрен вопрос о соревновании между трудящимися Баку и Харькова. Постышев отметил огромную его роль как в укреплении дружбы между народами, так и в выполнении сложных и ответственных задач социалистического строительства. Через несколько дней делегация рабочих столицы Азербайджана прибыла в Харьков. 6 февраля Постышев принял ее у себя и подробно рассказал о ходе осуществления задач социалистической индустриализации на Харьковщине. Бакинские рабочие подробно ознакомились с деятельностью горсовета. По предложению Павла Петровича, 13 февраля делегация харьковских рабочих, представляющих заводы «Серп» и «Молот» ХПД, отправилась с ответным визитом в столицу братского Азербайджана. 1 апреля 1929 года Московский комитет ВКПБ и МК ВЛКСМ от имени коммунистов и комсомольцев всех рабочих столицы вызвали трудящихся Харькова на соревнования за повышение производительности труда, улучшение качества и снижение себестоимости промышленной продукции. В тот же день вызов москвичей, переданный по телеграфу, был получен Харьковским окрпарткомом. На экстренном совещании организационно-инструкторского и агитационно-пропагандистского отделов окружкома выступил Постышев. 2 апреля состоялось заседание бюро, на котором были решены все организационные вопросы. Павел Петрович предложил опубликовать в печати сообщение о соревновании с тружениками Москвы. Он сам взялся написать воззвание, которое 6 апреля появилось в прессе. 4 июля в Харьков прибыла делегация москвичей, а 6 июля в селе Полковая Никитовка состоялось подписание договора на социалистическое соревнование между трудящимися Москвы и Харькова. Постышев придавал огромное значение развитию патриотических инициатив, имеющих общегосударственный размах и значение. 27 июля 1929 года ЦК ВКПБ, поддержав инициативу ленинградцев, принял постановление о дне индустриализации, в котором призвал рабочих и крестьян дружно отработать полный рабочий день.